Глава 11. Озера в то же время. 6 граванов-бобылей, прикомандированных к дружине Артема и не ушедших к себе в племя, 10 мертвяков-бестий и 1 ширт под водительством жрицы-богини смерти высадились на берегу недалеко от угодий племени Мерши. Мозырь после разговора с Неелой убыл к главному контрразведчику Союза, к вождю и по совместительству шаману племени граванов Гросвару. Нужно было срочно принимать решение по освобождению Хайсиры. План у Неелы был простой – заставить Мершей отдать женщину добровольно. Для этого она раскинула широкую ловчую сеть из разведчиков-граванов с приданными им на усиление ведьмами. Те получили наказ слушаться живых во всем. Граваны, имеющие опыт взаимодействия с мертвяками, должны были хватать и брать в плен всех попавшихся под руку Мершей. Сама Неела выбрала место в лесочке в 100 метрах от озера и осталась там с мертвым ширтом. На лес наплывал туман и скрывал всех, кто там прятался. Сюда должны были сводиться пленные. Уже к вечеру граваны на ведьмах притащили 2 дюжины мершей. «Слушайте меня внимательно», — Неела встала напротив сидящих связанных мужчин. «Вы, мерши, подло захватили женщину вождя Артама. Пока вы живы, но если с ней что-либо случится, то вас сожрут мертвяки. Я запру ваше племя в деревне, и мои мертвецы будут воровать и жрать ваших женщин. Одного из вас я отпущу. Кто пойдет к своему вождю и передаст ему мои условия?» «А ты кто?» — спросил седоусый мужчина с побитым лицом. В опухшем, покрытой коркой запекшейся крови рту воина не хватало несколько зубов. Видимо, усердно сопротивлялся пленению, — подумала Неела. — Я жрица богини смерти Иехель. Мне подчиняются мертвяки, и ваши души я скормлю своей богине. — А почему сам Артам не пришел за своей женщиной? — спросил тот же седоусый воин. — Потому что ему зазорно разговаривать с теми, кто воюет с женщинами. Вы навлекли на себя позор, мерши. — Мы это как-то переживем, — усмехнулся седоусый. — Сама иди и говори с вождем. Мужчина сплюнул ей под ноги и отвернулся. Неела нисколько не обиделась. Она чего-то подобного ждала, кровожадно ухмыльнулась и произнесла. «Иехель, прими от меня эту жертву!» И мысленно дала команду псу напасть на Седоусова. Его она не стала жалеть. Слишком наглый и самоуверенный. Своим откровенно нахальным поведением мешает остальным принять ее слова за правду. Пес бросился на воина, повалил его на землю и стал рвать, начиная с ног. Кости несчастного крошились под натиском мощных челюстей пса. Мужчина не выдержал и закричал. Он отчаянно просил пощады. Его вопли гасились лесом и плотным туманом, но раздирали уши соплеменникам. Однако Неела была неумолима. «Этим наглецам надо преподать урок», — решила она, и пес за 10 минут растерзал Седоусова. При этом тот жил и все чувствовал до последнего момента. «Кто еще хочет стать жертвой своей глупости и надменности?» — спросила Неела. Ее глаза лихорадочно блестели огнем фанатизма. Плененные мерши поняли, что станут пищей мертвякам, и заголосили на все голоса. «Я пойду к вождю!» Неела обвела воинов глазами и выбрала самого молодого паренька. Ему было лет 17. «Ты пойдешь и принесешь мне ответ», — приказала она. «Если к утру ты не появишься в этом лесу, остальных сожрут мои мертвяки, и так будет со всеми, кто попадется нам в руки. Или пока вы не отдадите мне женщину Хойда». Она разрезала кинжалом путы и махнула рукой. «Ступай, юноша, и помни, от тебя зависит, будут живы твои соплеменники или нет». Парень встал и нетвердой походкой пошел прочь. Он быстро скрылся в надвигающейся темноте. Неела оставила сторожить пленных пса, а сама направилась следом за молодым мерши. По пути ей попались несколько граванов и ведьм с новыми пленными. Пленных дотащили до места стоянки, а 4 граванов и бестий двинулись за ней следом. Неела расположилась у поселка и стала ждать. «Что ты говоришь?» — молодой вождь хмуро смотрел на трясущегося от пережитого ужаса юношу. «За женщиной Хойду прибыла девушка-жрица богини смерти? С мертвецами и разведчиками? Ты видел, сколько их?» «Нет, вождь, я видел лишь несколько тварей и 2 людей. Одна из них девушка, второй взрослый воин». «Воин Хойду?» «Не знаю, вождь. Он был без опознавательных вышивок. Просто в черной одежде. Он одет с головы до ног в черное и подобрался очень незаметно». «Ты был в охранении?» «Да, вождь. Я и дядька Моршас. Его мертвый пес сожрал». «И она хочет, чтобы ты вернулся с известиями или с женщиной Хойда. Я правильно тебя понял?» «Все верно, вождь. Что мне делать?» «Подожди здесь, я подумаю», — ответил вождь и направился на выход. Он прошел в дом стражи, и там в яме для пленных сидела, поджав ноги, Хайсира. «Как она?» — спросил он пожилую женщину. «Нормально, Меркай. Женщина Хойду поела и не пыталась сопротивляться. Только молчит, не хочет разговаривать. Как села, так и сидит». «Спустите ей лестницу», — приказал вождь охраннику. «Эй, женщина!» — крикнул вождь. «Вылезай сюда, поговорить надо». Хайсира понимала, что сопротивление или отказ ей ничего не дадут. Она поднялась по лестнице и встала перед молодым вождем. «За тобой, женщина, пришли. И пришли мертвяки, ведомые девушкой, которая называет себя жрицей богини смерти. Ты знаешь, кто это?» «Знаю», — бесцветным голосом отозвалась Хайсира. «Ее зовут Ниела, ей подчиняются мертвецы, она колдунья». «Я это уже понял. В чем ее сила?» «В богине, которой она служит», — пожала плечами Хайсира. «В чем же еще?» «В богине?» — усмехнулся воин. «Мы живем тут сотни лет и не слышали о богах. Пришли вы и стали говорить, что в мире появились боги. Какое нам дело до вас и ваших богов? Мы сами по себе». Хайсира промолчала. «Я возьму тебя с собой, женщина. Ты скажешь этой ведьме, что тебя отпустили. Потом мы вас схватим и посмотрим, помогут ли вам ваши боги. За гибель моего воина эта девка ответит. Тебе ничего худого никто не сделает. Ты готова помочь нам поймать ее?» «Нет», — ответила Хайсира. «Вы ее не поймаете, только зря потеряете воинов. Но я пойду с вами, раз вы решили умереть». «Ха! Умереть! Как глупо звучат слова в твоих устах, женщина! У нас тоже есть шаманы, и они кое-что могут, но ты права. Помогать нам не надо. Мужчина не просит женщину о помощи. Ты будешь просто приманкой». Хайсира снова пожала плечами. «Как скажешь, вождь, мне все равно». «Ну, раз так, то я за тобой пришлю. Дай ей полушубок». И пожилая женщина, услышав приказ, тут же протянула Хайсире свой полушубок. «Пусть сидит, тут и ждет», — приказал вождь и вышел. Уходя, он распорядился. «Мирхол!» — вождь кинул взгляд на одного из стражей. «Позови в мой дом ученика моего отца, Мирсвала, и позови сотника Мершука». Отдав распоряжение, вождь зашагал в свой дом. Он сел и молча дождался, когда в дом вошли двое. Молодой парень с ожерельем из волчьих зубов и высокий широкоплечий воин с шрамом поперек лица. Он пересекал рот и делал его кривым. Оттого казалось, что тот вечно ухмыляется. «Мирсвел, Мершек», — обратился вождь к пришедшим. «К нам пожаловали гости освобождать женщину Хойду, что привезли отщепенцы. Она женщина вождя некроманта Артама. Пришла за ней девушка, что повелевает мертвецами. Она захватила в плен больше десятка наших воинов и требует отдать ей женщину. Тогда она отпустит наших соплеменников, иначе грозится их убить. Одного она уже убила, скормив псу». «Вождь, женщину лучше отдать», — густым басом произнес воин со шрамом на лице. «Не дело воровать баб и за это подвергать жизни наших воинов смертельной угрозе. Я слышал о бабе смерти, что появилась у Союза озер. Она наводит страх своей жестокостью. Перебежчики из разных племен, что видели ее в деле, говорили о ней и ее мертвецах». «Мершек, ты трусишь!» — усмехнулся вождь. «Нет, я не трушу. Я говорю о чести и осторожности. Она уже схватила больше десятка воинов. Тебе это ни о чем не говорит?» «Говорит, Мершек, что ведьму надо схватить и проучить. Она сама к нам пришла». «Как прикажешь, вождь», — хмуро кивнул воин и замолчал. «Мерсвелл, чем ты можешь помочь своим шаманством?» «Я могу навести иллюзию, создать двойников. Могу создать ее двойника, могу твоего, вождь». «Этого мало, но создать двойника этой женщины — это правильно». «Я могу создать иллюзию большого количества бойцов и этим обмануть врага». «Это уже лучше. Когда будешь готов?» «Через 3 часа. Пока млать надо и духом принести жертвы. Голуби у меня есть, вождь». «Иди, Мерсвелл, занимайся», — отпустил шамана вождь. Через 4 часа отряд в 500 воинов вышел из поселка. Ниела, наблюдая за ними из кустов, мрачно усмехнулась. Мерши были предсказуемы. Не имея опыта сражения с Новым Союзом, они были высокомерны и самоуверены. Среди воинов она увидела знакомый силуэт женщины. «Хайсира?» «Точно она», — узнала женщину по походке Ниела. «Или ведут ее отдавать, или как приманку. Если решили обменять на воина, то зачем взяли столько воинов? Боятся? Вряд ли. Они вышли в полном боевом снаряжении. Впереди идут нюхачи, ищут засаду. Значит, эта приманка и Мерши в своей глупости охотятся на меня. Интересно, какие еще у Мерши есть сюрпризы?» Как говорил Артем, хорошо изучивший своего противника, Мерши специализируется на иллюзиях. Неожиданно рядом с ней, за ее спиной, буквально в 6 локтях, прошел еще один большой отряд воинов. Он беззвучно вышел из пролеска и протопал мимо. Ниела удивилась и присела, прячась за кустами, но воины прошли, не обращая на нее внимания. Ниела глянула на них магическим взором и скривилась в ухмылке. Это была иллюзия. У воинов не было живых душ, которые она могла бы видеть. Девушка спокойно вышла из кустов и пошла впереди иллюзии, за основным отрядом. Граваны и ведьмы пошли следом. «Вытаскивайте из отряда по одному воину с тыла», — шепотом приказала она, и ее отряд растворился в ночи. Шедший замыкающим старый воин Мершкор споткнулся о корень и тихо выругался. Не успел он подняться, как сильные руки ухватили его за шею и сдавили. Задыхаясь, он выпучил глаза. Никто не заметил, как его повалили и утащили в кусты. Еще 5 утащили в кусты через минуту. Идущий впереди командир десятка не услышал шагов за спиной и тихо позвал своего бойца. «Мершкор!» Ответа не последовало. Он оглянулся и замер в недоумении. Его десятка не было. Он остался один. Оторопев, он остановился и стал оглядываться. Не успев крикнуть, тут же был схвачен, повален, и его потащили в кусты. Первым заметил, что происходит что-то странное, сотник Мершек. Вернее, он почувствовал угрозу. Сотник окинул отряд опытным взглядом и стал звать. «Марсул, отзовись!» Ему никто не ответил. Затем удивленный голос сообщил. «Марсула и его десятка нет. Нет половины десятка Мергара вместе с Мергаром». «Стой!» — скомандовал Мершек. «Посмотрите, кого точно нет!» Вскоре пришел ответ. «Мершек, нет 17 двух последних десятков никто не видел, куда они делись». «Собраться теснее и пошли обратно», — приказал Мершек. Отряд развернулся и пошел обратно в поселок, но тут им дорогу преградила девушка в волчьей накидке с зубастой головой. «Стойте!» — подняла она руку. «Вы не уйдете, если не отдадите мне женщину Хойду». Мершек замешкался. Будучи опытным воином, он понял, их обложили. Почти 20 воинов схватили незаметно для отряда, и сейчас они окружены. Умирать за чужую женщину и гнать на смерть других он не хотел. «Хорошо, мы отдадим тебе Хойду, пропусти нас», — проговорил он. «Без проблем, воин, мне не нужны ваши жизни. Отпустите женщину и идите прочь». «Иди», — приказал Хайсирий Мершек, — «и постарайся уйти отсюда подальше. За вами погонятся». «Пропустите ее», — приказал он своим воинам. Хайсира пошла сквозь расступающуюся толпу воинов, и когда поравнялась с молодым шаманом, он выхватил нож и вонзил ей в спину. Хайсира вскрикнула и стала заваливаться на землю. Мершок опомнился первым и закричал: «Мерсвелл, зачем?» «Так велел вождь», — гортанно крикнул шаман и создал 2 своих иллюзии. Все 3 Мерсвелла побежали в разные стороны, воины стали разбегаться, а рядом с замершим сотником осталась стоять, беззвучная ко всему, еще одна Хайсира. Замок Архимага. Вечер. Артем не стал читать дальше книгу о сокровенных знаниях, а поднял свой мешок из-под стола и сунул ее в мешок с припасами. А затем этот мешок засунул в поясную сумку и остался доволен. Он освободил свои руки и плечи. Сват в это время собирал драгоценности с рук и посохов мертвецов. Артем сел за стол и создал заклинание о поиске информации о переносе душ в другие тела. Не успел он его запустить, как в проеме двери появилось 2 лича архимага в коронах, и они были явно разозлены. Это Артем понял по их страшным перекошенным рожам мертвецов, и они бежали за кем-то или, подумал Артем, кому-то. Оказавшись в библиотеке, на секунду замерли. Уставились впавшими глазами на человека и заурчали. Артем от неожиданности и охватившего его испуга спустил на них заклинание. О, что тут началось? Оба лича буквально взбеленились. Они зарычали, потрясая посохами, запрыгали на месте и вместо того, чтобы наброситься на Артема, бросились в разные стороны. Артем, тоже ошалевший от увиденного, успел отметить, что заклинание произвело на них странный эффект. Один побежал наверх на опоясывающий библиотеку балкон, а второй стремительно рванул к стеллажам. Это дало Артему время прийти в себя. Затем мертвяки на полпути остановились и обратили на Артема свой полный ненависти взгляд. Тот уже понял, что нужно прятаться, и машинально надел на голову сумку. Исчез он мгновенно, но вот сват, последовавший его примеру и нахлобучивший по его примеру на свою голову сумку, в нее не пролез. Он только перестал видеть то, что происходит вокруг. Раз за разом он пытался натянуть на себя сумку и спрятаться в ней, но лишь больно бил по ушам чем-то твердым. Сват не видел то, что происходит вокруг, зато слух его не подвел. Услышав из-под шапки приближающийся тяжелый топот сапог личий, завизжал и, не понимая, куда и зачем он бежит, бросился бежать. Накативший страх не давал ему времени подумать, и гремлун впал в панику. Одна тревожная мысль билась у него в голове, что его заживо сожрут, и это будет больно. Сват налетел на стол, ударился о ножку стола, упал и пополз. «Артем!» — орал он в сумку так, словно ему поджаривали пятки. «Спасай!» Его неожиданно дернуло в сумку, и на поверхности остались лишь ноги. Затем произошел еще один рывок, и сват упал на скорчившегося в небольшом пространстве кармане Артема. Гремлун прижался к товарищу и заплакал. Он не мог видеть, что только чудом избежал участи стать лакомым блюдом для двоих мертвяков. А мертвяки, было схватившие за ноги исчезающую пищу, столкнулись лбами и упали по обе стороны сумки. Сват в последний момент успел ускользнуть. Мертвяки, потеряв пищу, встали и, забыв о людях, пошли прочь. За всем этим наблюдал раздосадованный Иль. Он уже хотел появиться в роли спасителя, как землянин опять сорвался с крючка и спрятался в свою заколдованную сумку. Иль не знал такой магии и не знал, как из сумки выковырить Артема. Зато он, приняв образ живого человека, притащил за собой двух сильных магов-личей. Он специально разыскал их внизу на втором этаже в бывшей столовой. Они, приняв его за еду, шустро поспешили за ним, но тупо не могли попасть в двери, тыкаясь в стены. Контур негаторов магии, хоть и не вполне работоспособный, оказывал на них заметное влияние. Побегав перед мертвыми магами, он все же смог их вытащить из столовой и привести как по наводке за собой. «Надо еще один амулет убрать», — решил неприятно пораженный ловкостью и смекалкой землянина Иль и, раздосадованный, направился в подземелье. Артем в это время как мог успокаивал гремлуна, гладил по голове и шептал успокаивающие слова. Коротышка всхлипывал и бронился. «Как ты мог?» — причитая, возмущался он. «Как ты мог меня бросить одного на поедание мертвякам? Ты после этого не брат мне!» «Я тебя, сват, не бросал. Я спрятался, так как был ближе к ним и не успевал удрать. А ты мог бы, как и в прошлый раз, спрятаться на стеллажах». «А что я там забыл? Я тоже захотел пролезть в сумку, и как ты надел ее на голову, но в сумку не попал. Ты знаешь, какой я испытал при этом ужас!» «Догадываюсь, братишка», — согласился с гремлуном Артем. «Сам сильно перетрусил. А почему не пролез в сумку?» «Потому что не мог. Раньше я лез сверху вниз и попадал к себе, а теперь мне надо было лезть снизу вверх, и не получалось. Я хотел, как ты надел на голову сумку, и раз в домике». «А, вот в чем дело. Ты же тут у меня как бы квартирант. Ты не можешь по своему желанию попасть сразу в сумку. Тебе надо залезать постепенно. В следующий раз просто ныряй в сумку вниз головой и желай очутиться в моем домике. Делов-то. Ты, сват, просто перепутал верх и низ. Бывает. Научишься. И мы с тобой потренируемся. А пока давай поедим. Я проголодался». Артем достал скатерку. Сват, ободренный словами о еде, разжег свою лампу и, разложив снедь, они сытно поели. «А знаешь, брат, — предложил Артем, — давай увеличим наше жилище и отдохнем. Мы столько сегодня нервов потратили, что больше не хочется искушать судьбу». «Как скажешь», — отозвался Сват, и видно было, что он неохотно делился с Артемом местом в сумке. Он провел несколько манипуляций, и Артем почувствовал отток магической энергии. Зато пространственный карман стал больше. Артем огляделся. «А что, Сват, нельзя помещение сделать не круглым, а прямоугольным?» «Нельзя», — сердито отозвался коротышка. «А почему?» — зевая и укладываясь головой на мешок, спросил Артем. «Потому». «Почему потому?» «Потому что я не знаю, как создавать прямоугольные пространства. Шарообразный делать легко». «Понятно», — вновь зевнул Артем и закрыл глаза. Артем неожиданно быстро уснул. Сытая еда и усталость от событий в центре города давали о себе знать. Так спокойно и защищенно вне сердца он не чувствовал себя уже давно и, расслабившись, отключился. Во сне к нему из темноты подступил силуэт, и в нем Артем узнал хранителя Иля. Тот, молча поджав губы, посмотрел на него, но затем образ хранителя заслонил образ старика. «Вставай!» — позвал его старик, и Артем впервые услышал его голос. «Я покажу тебе тайны этого города. Ты достоин этого!» Артем поднялся со своего места и увидел спящего гремлуна. Ласково, как ребенку, тому улыбнулся. «Кто ты?» — спросил он старика, переведя на него свой взгляд. «Я все тебе расскажу по дороге. Ты должен знать, что тебя ждет в этом месте. Тут много врагов и еще больше скрыто тайн, опасных и в то же время очень тебе нужных». Старик ухватил протянутую ему руку и стал подниматься вверх. Они выплыли в зал библиотеки. «Я покажу тебе, где искать нужные знания», — проговорил старик. «Зови меня Смотритель. Мое имя, данное мне при жизни, уже не важно. Я один умер и сохранил сознание, правда, отдельно от тела. Теперь присматриваю за этим местом. Тебя я увидел еще в прошлый раз и узнал в тебе чужестранца». Они поднялись на второй этаж и поплыли к дальним стеллажам. Остановились напротив закрытого створками красивого шкафа. «Тут, чужестранец, ищи знания о переносе сознания, но не спеши воплощать свои мысли в жизнь. Я покажу тебе то, что поможет тебе принять верное решение. Помнишь видение, когда смерть шла по городу, и я с юношей убегал под защиту купола, и мы не успели? Полетим, посмотрим кое-что». Старик нырнул сквозь пол второго этажа и утянул Артема за собой. Они погрузились в сумрак подвала. Там Артем вновь увидел помещение, заполненное льдом. Правда, лед был подтаивший. «Ты поспешил снять блокаду с этого места». Старик посмотрел на Артема. «Это твое новое тело, и оно могло погибнуть. И хорошо, что узы гасителя магии разрушились, иначе мы бы его потеряли. Я тебе сейчас расскажу одну занимательную историю. Слушай. Многие тысячи лет назад тут была развитая цивилизация. Развита в магическом смысле. Но однажды сюда пришел род сумеречных драконов Азерота. Эти твари воюют между собой за власть над вселенными, используют миры для того, чтобы набрать силу в войне. После них остается пустыня. Так один из предков нынешнего дракона опустошил этот мир и ушел. Маги, предтечи нынешних магов, оставили после себя знания и артефакты на этом острове. Все, что здесь построено, было построено ими. Много тысяч лет прошло, и одаренные способностью к магии люди пришли сюда и стали постигать эти знания. Они начали преобразовывать этот мир. Затем здесь появились мелкие сущности, называющие себя богами. Это астральные паразиты. Вернее, не совсем паразиты, а некая высшая форма существования живой материи. Она нужна для того, чтобы мир мог развиваться в определенном направлении прогресса. Здесь просыпаются те, кто берет под свое управление некие процессы и упорядочивает их. На этом много останавливаться не буду. Нынешний дракон пришел слишком рано. Это беглец-малыш, которого случайно не убили в междоусобной войне. Он тут спрятался. Со временем он перехватил управление миром в свои руки, потому что боги не захотели объединиться и погибли один за другим. Точнее, ушли в забвение, откуда они и прибыли. У магов, которые стали мертвяками, было знание от предков, как бороться с драконом. Им нужен был тот, в ком текла кровь, некогда не знающая магии. Они нашли этот мир. Это твой мир, чужестранец. Они сумели переместить сюда человека с твоей планеты и сделали его королем. Те амулеты, которые светятся, показывают наличие крови чужестранцев. И маги, и дракон не имеют над ними власти. И только такой человек мог стать королем и владыкой этого мира. Но, как всегда, не все проходит гладко. Маги слишком возгордились своим могуществом и пали под вилами простых крестьян, а сумеречный дракон получил половину власти над миром. Для захвата этого мира ему нужно уничтожить всех носителей этой крови. Для этого он создал свою церковь. А короли широко раскидывали свое семя, и ему никак не удавалось извести всех под корень. Пока жив хоть один из носителей древней крови, его власть тут шаткая. «Видишь этого юношу?» Старик подлетел к глыбе синего прозрачного льда. «Он тоже с твоей земли должен был плодить носителей земной крови. Чем их больше, тем меньше власти у дракона. Он должен был стать императором всей планеты и лишить дракона духовной власти. А маги даже спрятали одного из зарождающихся богов, того, кого ты знаешь как Иль. С древнего языка это имя переводится как «пастух». Он должен был взять под свое покровительство всю грязь этого мира. Воров, убийц, нищих, бездомных, проституток, каторжников, грабителей. В общем, всех тех, кого отвергает общество. «Зачем?» — не выдержал и спросил Артем. «Эти люди, землянин, никому не нужны. Ни дракону, ни другим богам. И новый бог мог бы с ними окрепнуть и, взяв под покровительство землянина, стать соперником дракону. Что сейчас и происходит, только у него нет человека с кровью земли. А она течет в этом теле», — старик указал рукой на заточенного во льду парня. «Его тело живо, но сознание покинуло его, и за годы, проведенные вне тела, просто растворилось в пространстве. Если ты снимешь защиту с города, то нужно будет использовать это тело для переноса твоего сознания. Но когда защита спадет, то на волю вырвутся сотни сильных магов-личий. Они опустошат эту местность от живых и заселят некросами. А потом придет дракон и убьет тебя или схватит и заставит выполнять его волю, потому что ты угроза для него. Он избавится от магов-личий и всех мертвецов, захватит этот город с порталом в твой мир. Он быстро опустошит этот мир и уйдет в твой». Артем задумчиво смотрел на юношу, замерзшего во льду. «И что же делать? Я так понимаю», — после недолгой паузы произнес он, «что ангел с кинжалом в груди — это и есть портал в мой мир». «Да, ты все правильно понял, землянин. Это портал, и оттуда сюда течет энергия твоего мира. А туда уходят эмиссары дракона, тифлинги, которых вы называете демонами. Проникновение уже началось, землянин, а что делать, я скажу. На западе у слияния двух рек стоит древняя крепость, тоже строение предтечей. За ней еще западнее есть поселок. Там спрятан настоящий амулет королей. Не те подделки, которые гуляют по миру, а настоящий. Его охраняет сильное призванное существо. Маги потратили много сил, чтобы его призвать и привязать к месту. Сотни пленных горцев, церковников и простых переселенцев Запада были убиты и принесены этому существу в жертву. Тебе нужно будет постараться отправить эту тварь обратно в свой мир. Для этого нужно лишить ее привязки душами. Под грудой костей ты найдешь ларец, там хранится амулет. Но сейчас он для тебя будет бесполезным. Нужно иметь тело землянина, чтобы им воспользоваться. В нем сила управления могучей сущностью. Земляне не владеют магией, и она на них не действует. Тело землянина – природный негатор. Но уходя, тварь оставит здесь своего детеныша, и он станет твоим питомцем-симбионтом. Амулет даст власть над ним. У тебя книга откровенных знаний. В ней закрыто много тайн, и амулет тебе их откроет. Старик продолжал говорить, но Артем думал о том, что он-то тварь уже отправил к себе на родину, и она оставила осьминога, видимо, это и есть симбионт. Но зачем он нужен ему? Здесь есть портал в его мир, и значит, туда можно попасть. Можно вернуться домой и бросить эту полную опасности и жизнь. Прихватить кучу драгоценностей и жить не тужить. Пусть Артам тут проводит преобразование, воюет с драконами, это его мир. Пусть он станет королем, а он... «Я понимаю ход твоих мыслей, землянин», — грустно улыбнулся старик. «Ты сейчас думаешь, что можешь отсюда вырваться к себе. Это опасное заблуждение, дракон тебя не выпустит. Он управляет этим порталом, и через него проходят только те, кого он разрешит пропустить». Он не имеет прямого доступа к нему, не может снять защиту, но управление перемещением завязано на него, и это происходит, когда вселенные пересекаются. Артему стало стыдно, что старик прочитал его трусливые мысли. Он отвернулся, чтобы скрыть смущение. «Может, тогда, — не глядя на старика, — спросил он, — разорвать порталы и освободить ангела? Тогда рухнет защита, и сюда придет дракон, все древние знания будут уничтожены, и мир окажется в огне костров». «Куда ни кинь, везде клин», — пробурчал Артем. «Ты знаешь, смотритель, а я уже отправил это существо в ее мир, и в пещере, где она сидела, остался маленький осьминожек. Его притащил мой мертвый Ширт. Может, он уже сдох?» «Нет, землянин, он жив и ждет тебя. Рядом с медальоном он может жить столетиями». «Вот ты говоришь», — со раздражением произнес Артем, — «истинный амулет. И что в нем такого важного?» «А я не знаю», — пожал плечами старик. «Это откроется тому, кто его наденет, и при наличии крови человека с земли. Наверное, тебе, но я этого уже не узнаю. Мой срок подходит к своему концу, и скоро я растворюсь в пространстве, как растворилось сознание этого несчастного юноши. Он должен был стать королем и плодить наследников, но в результате предательства учеников, выкравших свитки призыва, попал в ледяной плен». «Ну хорошо, я понял, что мне предстоит кое-что тут поправить. Не знаю, смогу ли я, но попробовать стоит. Но что я должен конкретно сделать? Смотритель, с чего мне начинать?» «Дракон собрал большие силы для войны и привлек горцев. Они не придут этой зимой, а придут поздней весной вместе с людьми моря. На племена озер нападут с двух сторон. Тебе нужно будет их опередить и напасть на них первым. Иди в горы и разори их гнезда поселения. Заставь их выступить раньше и разгроми. После этого иди сюда и перебирайся в тело этого юноши. Маленький гремлун в этом тебе поможет. Негаторы магии можешь оставить тут. Недостающие для прохода в центр города тебе даст твой пастух Иль». «Так это он разорвал кольцо негаторов?» — воскликнул Артем. «Вот же жулик и притворщик». «Да, он, но он не жулик. Ты же в своей неуемной любознательности мог разрушить две вселенные. Кто-то должен был позаботиться о том, чтобы ты не совершил непоправимое». «А кто знает, что правильно, а что нет?» — горячась воскликнул Артем. «Может, так и надо было?» «Ты слишком горячий и самонадеян», — спокойно возразил старик. «Все знает только истинный Творец, но высшие знают о мироустройстве больше, чем мы, простые смертные. Вот ты можешь объяснить, как устроена материя?» «Я? Нет. А почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Потому что ты подумал, что можно разрушить то, что построено древними, и это, с твоей точки зрения, правильно. Узость мысли, молодой человек», — рассмеялся старик, увидев ошарашенный взгляд Артема. «Ладно», — уже спокойно ответил Артем. «Понимаю, был неправ. Но как мне использовать этого осьминога? Съесть его, что ли?» «Не знаю, землянин, но думаю, это разрешится, когда ты овладеешь амулетом. Я не вижу столь далеко, и я все тебе рассказал, что должен был. Больше я тебя не потревожу. Не заботься о моих останках, не надо тратить на это время, у тебя много других, более важных дел». «Подожди», — остановил его Артем, — «но если я поменяю тело, то как меня узнают люди?» «Подготовь ближних своих, кому ты доверяешь, и управляй тем, кто останется в этом теле. Сам решишь. Потом, когда все сделаешь, а теперь прощай, мой юный собеседник. Я растратил все свои силы и чувствую, что скрепы моего сознания рушатся». «Подожди, у меня еще один вопрос. Если я враг дракону, зачем он меня ищет и хочет захватить?» «Пока ты в теле местного мага, ты ему не опасен, скорее нужен. Он может дать тебе большую власть и отправить в твой мир, быть его проводником. Там ты сделаешь большую карьеру и подготовишь почву для прихода дракона». «О, Боже!» — прошептал Артем. «Это же приход Антихриста! Я могу стать Антихристом?» Он опустил руку старика и неожиданно взмыл вверх. От охватившего его ощущения стремительного взлета вскрикнул и проснулся. Сват сидел на своей шкуре из барашка и ел колбасу. От протяжного стонущего крика Артема он вздрогнул и подавился. Закашлялся и плюнул Артему под ноги. Артем, пребывая под впечатлением сна, сел и вытер пот со лба. Посмотрел на кусок у своих ног и немного раздраженно произнес. «Хватит мусорить, Сват. Чего ты плюешься?» «А ты не пугай», — ответил Гремлун. «То спал и стонал, то вдруг кричать начал». «Мне видение было, Сват». «Знать не хочу», — насупился Гремлун. «Опять старик приходил». «Он самый, Сват, вот послушай». «А чего это мне это слушать?» «А того это», — передразнил Артем Гремлуна. «Это и тебя касается». «Касается, не касается. Напридумывают», — проворчал Гремлун. «Говори, чего уже!» Сват состроил мученическую рожицу и приготовился слушать. «Видел я смотрителя этого места, Сват», — произнес Артем и посмотрел вверх. Сват тоже посмотрел на кожу вверху шара и скептически скривился. «И он рассказал мне краткую историю этого мира. Тот раньше была развитая магическая цивилизация, но сюда пришел сумеречный дракон из рода Азерота». «Ох ты ж!» — вскрикнул Сват. «Я слышал о них! Они своим рыком потрясают вселенную!» «Хорошо, что ты знаешь о них», — кивнул Артем. «Проще будет объяснить. Так вот, он уничтожил тут все и ушел воевать с другими драконами». «Да, они такие», — поддержал его Сват. «Вечно борются друг с другом за власть». «Вот», — кивнул Артем, — «хорошо, что ты их знаешь. Дальше тебе будет понятнее». Древние сохранили свои знания для потомков. Этот город и крепость, где мы обосновались, построены ими. После многих тысяч лет сюда пришли люди, имеющие магический дар. Изучив книги предков, они стали сильными магами и стали править миром. Но, помня предостережение своих предков, создали портал в мир, откуда я и пришел. Они взяли оттуда человека и сделали его королем. Он не подвластен драконам и магам. От него пошел род древних королей. Но маги возгордились своим могуществом, а сюда прибыл маленький дракон. Он убежал от мести своих более могучих братьев и смог создать свой культ. Уничтожил древних магов. Богов отправил в забвение и стал править половиной мира. Здесь, внизу, под толщей магического льда, в анабиозе пребывает тело еще одного землянина. Мне нужно переселиться в это тело. И помочь можешь только ты. Я знаю, где находятся книги по перемещению сознания, но сделать это сейчас не удастся. Сначала предстоит война с горцами». «А, эти кровожадные люди! Им даже для переселения в другое тело нужно убить кучу соплеменников. Что за ужасный мир?» Подняв глаза к потолку, сокрушенно проговорил Гремлун. «Вы что?» — он посмотрел на Артема. «По-другому не можете?» «Видимо, нет». С растерянностью в голосе ответил Артем. «Обстоятельства, Сват, заставляют. Или они нас убьют, или мы их. И еще, я кое-что понял. Новое тело мне нужно для сражения с войсками дракона. Но он про это преждевременно узнать не должен». «Хорошо, я тебя понял, Артем. А что такое анабиоз?» «Сон, когда тело не стареет». «Интересно», — произнес Сват и, задумавшись, подпер пальцем подбородок. «Не слышал о таком сне. Ну да ладно. А что нам делать сейчас?» «Заберем книги о переносе сознания и позовем Иля. Пусть поможет нам отсюда выбраться». «И что, мы не будем изучать тут магию?» — удивился Гремлун. «Изучать магию?» — с грустью повторил Артем. «Скоро она будет мне недоступна. В новом теле не будет магических способностей. Пусть уж этими изысканиями занимается Артам». «Если ты не будешь владеть магией, то как ты собираешься дальше жить?» Еще сильнее удивился Гремлун. «Ты же будешь беззащитным и слабым». «Не знаю, Сват. Таков мой удел в борьбе с драконом. Сражаться с ним я могу лишь в новом теле, и я думаю, что не останусь беззащитным. Умершие маги позаботились об этом. Есть какой-то амулет, наделенный силой, и я знаю, где он». Озера, ночь. Неела замерла, Хайсира упала на землю и громко застонала. Не ожидавшая такого поворота событий, она на мгновение растерялась. Но пес был быстр. Он кинулся за настоящим шаманом и уже через несколько секунд притащил визжащего от боли и ужаса парнишку. Ведьмы без команды стремительно бросились на разбегающихся дикарей. Они были быстрые и свирепы. Не останавливаясь на ком-то одном, набрасывались на беглеца со спины, сворачивали ему шею и тут же устремлялись на другую жертву. В центре на поляне остались лишь Неела, сотник Мершек и один Граван. Он охранял жрицу. Иллюзия Хайсиры развеялась, как развеялась иллюзия второго отряда. «Я не хотел этого!» – прохрипел пересохшим ртом сотник. «Это шаман по воле вождя! Не поверил мне!» «Это не важно!» – отозвалась Неела и бросилась к подруге. Та лежала ничком с кинжалом в спине. Неела не стала выдергивать кинжал, она полила рану из бутылочки с эликсиром исцеления и поглядела на нож магическим зрением. «Отравлен», — поняла она и вынуждена была выдернуть его. Перевернула стонущую женщину на спину и стала вливать той в рот остатки эликсира. Вокруг нее царил хаос смертельной схватки. Слышались крики ужаса и боли. Мертвяки рвали на части живых. Рядом с Неелой на колени опустился сотник. Но Граван приставил к его горлу свой кинжал, и Мерш замер. «Я не хочу сделать ничего плохого им», – прошептал он. Но Граван заставил его замолчать и отползти от девушки. «Хайсира, потерпи», – шептала Неела, хотя понимала, что противоядия у нее не было. Может быть, оно было у шамана, но того растерзал пес и сейчас поглощал останки. Хайсира открыла глаза и слабо улыбнулась. «Прощай, Неела. Я была не права», – прошептала женщина. «Берегите Артема. Станьте ему помощницами». «Не говори ничего», – остановила ее Неела. «Ты еще поживешь?» «Нет». Хайсира проглотила сгусток крови, появившийся во рту. «Мне недолго осталось. Попроси у Артема за меня прощения. Я просто дура», – прошептала она, и глаза ее закрылись. Неела приложила ухо к ее груди. Сердце еще билось, но девушка понимала, что жизнь уходит из подруги. Кровь из раны на спине вытекала, очищаясь от яда, и одновременно с ней утекала жизнь женщины Хойду. «Зарой ее в яму и привяжи к ней Юшпи», — услышала Неела голос в своей голове. Она вздрогнула и крикнула Гравану: «Оставь его, копай яму!» И принялась кинжалом шамана резать дерн. Она торопилась, так как голос подгонял ее. «Поспеши, иначе ты ее не спасешь». Граван не стал спрашивать, зачем нужно рыть яму, и присоединился к девушке. Вскоре им стал помогать Мерш. Через минуту яма была готова. «Положите ее в яму», — приказала Неела, и мужчины безропотно подчинились. Затем Неела нашла нескольких низших духов, кружившихся под землей и прилетевших на запах пролитой крови. Она вытащила самого крупного и подселила к Хайсире. Та вздрогнула и посерила. Воздух вышел из ее легких, и всем показалось, что она умерла или вот-вот умрет. «Закапывайте ее», — приказала Неела и стала закидывать тело землей. На месте захоронения вырос небольшой холмик. «Зачем ты забираешь у меня мою жертву?» — услышала Неела ледяной голос и узнала по нему свою богиню. «Она не прошла свой путь, сестра, и может быть полезной». «Полезной она может быть лишь мертвой». «Но кто тогда будет сражаться за человека?» — ответил ей другой голос. «Хорошо, а я услышала тебя», — прошелестел удаляющийся голос, и по лицу Неелы прошелся холод прикосновения крыла. «Ты наказана, ослушница», — произнесла на прощение Иехель. Неела почувствовала, как занемела правая половина ее лица. Она его не чувствовала. Неела не знала, правильно она сделала или нет, но доверилась знакомому голосу. Она обернулась на жрущего пса и, посмотрев на останки шамана, лютыми глазами приказала ему: «Сторожи ее!» Слова давались ей с трудом. Она встала с колен, отряхнула себя землю и уставилась на Мерша. Тот под ее взглядом согнулся. «Я тебе верю, Мерш, но этого недостаточно, чтобы искупить вину. Вы выкрали женщину вождя Союза, и ваш человек по приказу вождя убил ее. Вашего племени не будет на озерах. Я не ела жрица богини смерти, объявляю всему племени Мерши кровную месть. Пока Чекчо сделал и был причастен к этому, не понесут наказания. Я буду убивать каждого Мерша, кого поймаю. Ты можешь идти». К ней вернулась способность говорить правильно. Заледенелая половина лица оттаяла. «И передай мои слова вождю. А теперь оба оставьте меня. Я проведу обряд». Мершик, который пребывал в священном ужасе от того, что девушка заживо закопала женщину Хойду, машинально кивнул и поднялся с колен. «Я сообщу эту весть вождю», — произнес он и бросился в темноту. Неела отдала мысленный приказ бестиям. «Этого не трогать, на нем мой знак». И ведьмы, рыскающие в поисках живых, пропустили беглеца. Мершик бежал, не разбирая дороги, добежал до поселка и опрометью бросился к дому вождя. Он заскочил туда и увидел Меркая в обществе двух шаманов и пятерки приближенных воинов. «Ты запыхался, Мершик», — с усмешкой произнес вождь. «Так торопился сообщить мне, что две сумасшедшие бабы схвачены?» «Нет, Меркай», — пылая яростью в глазах, ответил сквозь зубы сотник. «Я спешил сообщить тебе, что Мерсвелл убил женщину Хойду, а колдунья перебила мой отряд. Меня оставила в живых». «Что?» — нахмурился вождь. 50 воинов были перебиты?» «Да. Как только твой прихвостень убил женщину, его загрыз пес, а остальных убили страшные животные. Я таких не видел еще». Вождь, разглядывая сотника в упор, катал по загорелым скулам желваки. «А почему ты остался жив?» — спросил он. «Потому что колдунья приказала сообщить племени, что все племя Мершей будет стерто с лица земли. Ему объявлена кровная месть, и колдунья будет убивать каждого Мерши, которого поймает. Мы уже потеряли почти 80 отборных воинов. Сколько еще, Меркай, воинов ты хочешь принести в жертву своим желаниям?» «Ты задаешь мне вопросы?» — вождь привстал. «Уж не хочешь ли ты оспорить мое право повелевать племенем?» «Нет, Меркай, тебя убьет ведьма и других тоже, пока мы не выдадим ей тех, кто захватил и отдал приказ убить женщину Хойду». Меркай услышал и сел. Он нахмурился и стал думать. Поразмыслив, произнес. «Что может сделать одна женщина и несколько зверей? Пусть она смогла уничтожить небольшой отряд, но у нас есть еще 200 воинов, и мы покажем ей, как сражаются настоящие мужчины». «А сколько воинов останется в живых после этой битвы, вождь?» Негромко и глядя из-под лобья на Меркая, спросил сотник. «Десяток, два? Что ты скажешь племени и союзникам? Что сражался с одной бабой и потерял всех своих воинов? Ты так уверен в ее силах?» — спросил Меркай. «Сам увидишь. Я ухожу». Мершик повернулся, чтобы уйти. «Ты куда собрался, Мершик?» — опасным тихим голосом спросил вождь. «Я ухожу домой и буду сидеть там». «Ты так испугался колдуньи, что решил спрятаться за юбку жены?» Сотник окинул вождя угрюмым взглядом и повернулся, чтобы уйти. «Стой!» — приказал Меркай. «Я не закончил еще говорить». «А я уже не сотник, Меркай. Простой член племени. Мне все равно, что ты скажешь. Твой дядька был лучшим вождем, чем ты, и твой отец хитростью заставил племя принять тебя как вождя. Я служил племени, не тебе». «Ах, вот оно что!» — произнес Меркай, и когда Мершик отвернулся, схватил топор, лежащий перед ним на столе, и запустил его в бывшего сотника. Топор обухом ударил воина по затылку. Тот покачнулся, повернулся и, закрыв глаза, повалился на пол. «Уберите эту падаль! Только по-тихому. Незаметно выбросите его за поселок и добейте», — приказал Меркай. Трое воинов подхватили тело сотника за ноги и потащили в ночь. Неела из зарослей кустов, покрытых шапкой снега, смотрела на спящий поселок. У ее ног лежали связанные часовые, находящиеся в секрете. Она видела, как из дома вождя вышли трое и потащили кого-то за ноги. «Уже своих убивают», — процедила она и дала приказ Ширду троих убить. Ведьме, стоявшей рядом, приказала: «Этого, что тащат за ноги, принеси сюда». Две тени, сливаясь с темнотой, исчезли за кустами, и вскоре они возникли за спинами воинов. Пес бросился на воинов, а мертвячка, свернув шею ближайшему воину, подхватила два тела и закинула себе на спину. Она, ловко опираясь длинной передней конечностью о землю, поспешила прочь. Мертвячка была сообразительна и спряталась в туманной полосе прибрежья. Неела видела лишь живую душу. «Жив еще», — поняла она. К ее ногам бестия бросила тело еще живого человека, а другое утащила в кусты. Оттуда послышалось довольное чавканье и хруст разгрызаемых костей. Неела нагнулась и скривилась. Это был ее гонец. «Мерш?» Она потрепала его по щекам и увидела кровавый след от крови, капающий из затылка воина. Создала заклинание исцеления и наложила на раненого. Мершик открыл глаза и застонал. «Мерш!» — Неела сурово вглядывалась в лицо воина. «Что случилось с тобой?» «Я, как ты и велела, передал сообщение вождю и собрался уходить. Он напал на меня сзади и ударил топором. Больше не помню. Еще он будет с тобой воевать. Хочет собрать ополчение». «Пусть», — небрежно отмахнулась Неела. «Что же мне с тобой делать?» «Отпусти. Я соберу свою сотню и стану в твои ряды, колдунья. Я не хочу бесцельно гибнуть ради желания глупого вождя. Мой род уйдет из племени, и род моей жены, и рода ее братьев. Дай мне время, 2 часа». «Хорошо, я дам тебе это время», — согласилась Неела. Она не боялась, что этот воин ее предаст. Племя Мерши было обречено и будет в назидание другим уничтожено и разделено. «Пощады не будет», — решила Неела. Меркай прождал ушедших воинов больше часа и, не выдержав, послал воина посмотреть, где они. Тот вернулся быстро и с искаженным от страха лицом сообщил. «Они убиты у твоего дома, вождь. Их разорвали на куски. Мершука и Минбея нет». «Вот как?» — злобно произнес Меркай. «Твари начали охотиться в пределах поселка? Где дежурные воины?» «Не знаю, вождь. У общинного костра, наверное». «Позови их командира». «Вождь, я не пойду. Там прячутся твари и убивают». «Идите втроем, и пусть шаманы создадут иллюзию большого отряда», — немного подумав, распорядился Меркай. Воины и шаманы неохотно покинули дом. Прошел еще час, а ушедших воинов и командира стражи поселка не было. Наступил рассвет, и Меркаев выглянул в небольшое оконце. В рассветном сумраке клубился туман. Рядом с домом никого не было. Редкими большими снежинками падал снег. Костер горел, но людей около него видно не было. Меркай подумал и решился выйти. Он выглянул за дверь дома и тут же закрыл створку. Закинул задвижку и отбежал к столу. За дверями сидел и ждал его большой серый пес. Ночь прошла, с неба посыпался снег. Неела не чувствовала холода. Она стояла и смотрела, как в полной тишине из поселка выходили группами люди. Мужчины, женщины и дети, и было их много, несколько сотен. Они шли, сгорбившись под тяжестью узлов и бочек. Даже дети несли узелки. «Не соврал Мерш», — невесело усмехнулась Неела. «Эти уроды уходят со своим скарбом, чтобы сюда больше не возвращаться. Они не будут топить очаги в своих домах, но будут жить и называться по-другому, а как решит сам Артем». Люди уходили в ее сторону и проходили мимо, не замечая ее. Они шли в тот лес, где раньше сидели пленные Мерши, а теперь топтались с пустыми лицами мертвяки. За ночь она подняла 7 десятков мертвецов и принесла обильные жертвы своей богине. Это будет ее передовой отряд, который встретит воинов Мершей, если они попробуют атаковать. С боков их атакуют бывшие соплеменники. Посмотрим, насколько они будут преданы ей. А с тыла нападут ее ведьмы. Сейчас они находились в поселке, а поселок спал. К Неели подошел разведчик Гараван с докладом и отшатнулся. «Госпожа Неела, что с вашим лицом?» — с неподдельным ужасом спросил воин. «А что с ним?» — спросила девушка. «У вас половина лица. Лицо мертвой женщины, госпожа». Неела потрогала руками лицо и ничего не ощутила. «Я ничего не чувствую», — ответила она и махнула рукой. «Потом разберемся, докладывай». «Мерш, сотни которого вы отпустили, хочет с вами поговорить». «Пусть подойдет», — разрешила Неела. И когда подошел сотник, он также испуганно посмотрел на Неелу. Некоторое время ее разглядывал и отвел глаза. «Мы хотим знать, что делать дальше», — проговорил он. «Если мерши попробуют напасть, ты со своими воинами ударишь их с боков, но только после того, как их встретят мертвяки. Если они сегодня не нападут, то сажай людей в лодки и отправляйся с моим воином к Зиберам, и там ждите меня». К вечеру Ниела поняла, что нападения не будет. Поселок мершей, казалось, вымер. Она собрала своих ведьм и, оставив их пса сторожить могилу Хайсиры, отбыла следом за родами отщепенцев. Новые мертвяки без присмотра в поисках пищи разбрелись по местности. Когда вернулся отец вождя из поездки к союзникам, он встретил полупустой поселок. Бродящих мертвецов и сидящего в заперти своего сына, вождя мершей.